Глава 21. Плутание в туннелях. Она уверенно шагнула в ближний к ней в проход, но не успела досчитать и до пяти, как сзади ее окликнул Нанос. «Стой! Иди сюда!» «Ну что еще?» — вернулась в пещеру недовольная девушка. «Договорились же!» «Снимай автомат! И пистолет доставай тоже!» «Это еще зачем?» — нахмурилась Надя. «Оружие надо здесь оставить!» «Дуркуешь? Больше ничего умного не придумал. Может, разденемся еще, чтобы монстрам нас было кушать удобней?» «Каким монстрам?» — шумно сглотнул Нанос. «Здесь есть монстры?» «Я не знал». «Вот и я не знаю», — не стала рассказывать Надя про нападение цепных червей на гора. «Все-таки это было с той стороны горы. Зачем зря пугать человека? Потому и оружие все-таки лучше держать под рукой». «Но ведь при выстреле будет огонь!» «Очень разумное замечание», — съехидничала девушка. «Скажу больше, именно поэтому такое оружие и называется огнестрельным. Но ведь от огня взорвется газ!» Надя невольно выругалась, а потом искренне от души сказала мужу. «Прости, пожалуйста, прости меня, дуру!» «Ты не дура», — буркнул Нанос. «Я просил, чтобы ты не называла себя так, и я тебя прощаю. Но таких плохих слов больше не говори. Ты же знаешь, я этого не люблю». «Да я ни за что. Ну, за это же, конечно, главное за то, что я тебя стала высмеивать. А сама опять. Тьфу, дура. Ну, дура, дура и есть. Даже не спорь». Надя была чрезвычайно рада тому, что скудного освещения было недостаточно, чтобы Нанос заметил, как она покраснела. «Это ж надо... наколоться на одно и то же два раза подряд. Что-то мозги совсем стали плохо работать. А ведь Нанос когда-то рассказывал, что после обряда посвящения в пещере у него стала очень хорошая память. Видимо, на ее куриные мозги волшебные камни не действуют. Впрочем, ум и память – это все-таки разные вещи. Да и провела она здесь далеко не сутки». «Буду спорить», – заупрямился муж. «Ты не дура. Просто не подумала». «Я тоже не сразу догадался». «Ага, просто не подумала. Ничего себе просто. Просто взлетело бы все на воздух. Делов-то. Здесь не думать нельзя. Да и не только здесь, впрочем». Надя сняла автомат, положила его возле стены. Там же оставила и пистолет. «Все, я пошла». И снова нырнула в черный зев туннеля. Ход оказался довольно просторным. Идти было удобно. Тем более туннель имел ощутимый уклон вниз, так что оставалось лишь переставлять ноги, почти не прилагая для этого усилий. Если до этого Надя полагала, что с парализованными ногами отец далеко не мог уползти, то теперь она засомневалась. С учетом того, что каменный пол был почти ровным, двигаться по нему вниз даже ползком не представляло большого труда. И она с запозданием пожалела о том, что вместо того, чтобы отправиться в погоню сразу же, они потратили столько времени на разговоры. Но поскольку вернуть время вспять при всем желании не представлялось возможным, Надя постаралась наверстать упущенное, прибавив ходу. Правда, уже через пару десятков шагов пришлось притормозить. У каменного коридора появилось ответвление. Еще шагов через 30, сразу два, направо и налево. Девушка решила идти по центральному туннелю, никуда не сворачивая, но вскоре ход разделился еще на две ветки, и делать выбор все-таки пришлось. «Ладно», — подумала Надя, — «выберу правое ответвление. Если дальше встретится что-нибудь подобное, тоже буду выбирать всегда правое, чтобы потом не запутаться». И все-таки эти ветвящиеся туннели ей не нравились. На душе стало неуютно и тревожно. А еще слегка напрягало отсутствие оружия. Почти машинально Надя достала нож и сжала его в правой ладони. Стало легче, чуточку спокойней. О том, что нож в случае нападения кого-то крупнее собаки вряд ли ей чем-то поможет, девушка старалась не думать. Во всяком случае, цепного червя она им на звенья сумеет нарезать. Да и кто сказал, что в этих пещерах и туннелях кто-то вообще водится. Вон, и саамские юноши тут сутками околачивались, и никто их не съел. Мало того, еще и память улучшили. Все-таки интересный тут минерал, вот бы его настоящим ученым показать. Но где те ученые? Может, в Москве и Питере они есть? Конечно, но туда не упрыгнешь. И они сами вряд ли когда сюда доберутся. Разве что через много-много лет, когда радиация ослабеет. А минерал-то бы этот как раз сейчас людям пригодился. Да еще как! Тут Наде пришла в голову мысль, что, скорее всего, этот чудесный минерал, волшебный камень, не только поглощает радиацию и укрепляет память, но и оказывает целительное воздействие на организм в целом. Видимо, оно-то как раз и спасло от смерти как Наноса, так и ее отца, Семена Будина. Правда, паралич минерал Будину вылечить не смог. На это его свойств оказалось недостаточно. Но и то, что сумел, это почти чудо. Вероятно, Силадан знал или догадывался о таком действии камня. Поэтому и поселил в эти пещеры умирающего летчика. Наверное, и других он тоже лечил с помощью минерала. Девушка вспомнила, что лежанка в бывшей веже Нойда также была выложена из камня. Наверняка из этого самого. Вот на нее-то, скорее всего, он и помещал тяжелобольных и раненых. Остановившись, Надя потрогала каменную стену. Та, вопреки ожиданиям, оказалась совсем не холодной. Собственно, как и раньше, в пещере. Девушка обратила внимание, что здесь совершенно не холодно, но значения этому не придала. Да ей не до того, в общем-то, и было. Теперь она сделала однозначный вывод. Причиной комфортной температуры был все тот же чудесный минерал – волшебный саамский камень. Однако минерал – это хорошо, даже здорово. Только вот ни отца, ни Сейда Надя еще и не нашла, хотя и досчитала уже параллельно с раздумьями до 950. Скоро нужно было поворачивать назад. «А почему я, собственно, молчу?» – подумала вдруг девушка. «Мысли мои, Сейд, очень уж издалека не услышит. Но голос, если хорошо постараться, может подальше достать». И она, набрав в легкие как можно больше воздуха, закричала, что есть силы. «Сейд! Сейдушка! Ты где? Ау!» Крикнула и замерла, прислушиваясь и переводя дух. Но в ответ не было даже эха. Звуки ее воплей утонули в темной глубине туннеля безвозвратно. Впрочем, Сейд не обязательно должен был отозваться. Пес вообще, как заметила Надя, не очень любил лаять. Он мог просто прибежать на ее зов. Поэтому девушка решила немного подождать, досчитать хотя бы еще до 100, а потом уже возвращаться в пещеру. Это, конечно, было нарушением договора с Наносом, но она решила, что оно незначительное, вызванное к тому же уважительной причиной, так что совесть ее, в общем-то, возражать почти не стала. Досчитав, как и собиралась до 100, Надя вздохнула и повернула назад, сделала несколько шагов и остановилась. Перед ней опять было ответвление. Девушка нахмурилась. По какому из двух туннелей она сюда пришла, было непонятно. По дороге в ту сторону она не заметила другой выходящей туннелю ветки. «Погоди, не паникуй», — приказала она себе, почувствовав стискивающий сердце страх. «Начнешь метаться — точно заблудишься. Лучше порассуждай, ведь ты поворачивала всегда только вправо». Тут Надя, холодея от вновь охватившего ее страха, поняла, что в данном случае было совершенно без разницы, в какое ответвление она поворачивала до этого. Ведь сейчас она шла назад, и любая из этих двух веток могла быть правильной, хоть правая, хоть левая. «Ну и ладно», — вслух, чтобы хоть как-то подбодрить себя, сказала она. «Всего-то два варианта. Проверю сначала один ход, а если это не он, то пойду по-другому. Уж тогда будет точно правильным». Девушка подобрала несколько более-менее крупных камней и сложила их в виде небольшой пирамидки, чтобы отметить таким образом этот перекресток и не пройти его невзначай, если придется возвращаться. А потом направилась в правый туннель. Сначала он показался ей таким, по которому она шла раньше, и настроение немного улучшилось. Но потом и этот туннель разделился надвое. «Да что же это такое?» – выкрикнула Надя. Голос ее заметно дрожал. «Только без истерики!» – взмолилась она уже мысленно. «Ничего страшного пока не случилось. В конце концов, не дождавшись меня, сюда придет Нанос». Вспомнив о муже, девушка почувствовала облегчение. В самом деле, нужно было просто вернуться к прошлому перекрестку и ждать Наноса там, потому что, если он не пойдет искать ее, то мимо того разветвления не пройдет. «Ага!» — вновь заскребли холодными лапками по коже мурашки ужаса. «Он не пройдет мимо того перекрестка, только в том случае, если тоже, как и я, будет всегда поворачивать вправо. Но откуда он знает, что я делала именно так?» И все-таки Надя пошла, даже побежала, назад. Вскоре она вернулась к оставленной каменной пирамидке, что ее несколько обрадовало. Появилась хоть какая-то определенность, пусть весьма и условная, но все-таки точка отсчета. Задрожавшие то ли от усталости, то ли от волнения ноги заставили девушку присесть на рукотворную каменную горку. Непривычно было ощущать себя беспомощной и слабой, но обстоятельства, которые так не любил ее муж, на сей раз все-таки оказались сильнее. Хотя девушка и пыталась еще пойти на самообман, делая вид, что она в полном порядке. Просто на самом деле от быстрой ходьбы устали ноги. «Ничего», — подумала она, — «пусть пока отдохнут. Все равно надо решать, что делать дальше. Ждать Наноса здесь или самой продолжать искать выход». Сначала Надя уговорила себя, что стоит непременно подождать. Тем более, что колени все еще продолжали мелко подрагивать. Но вскоре она убедилась в правдивости не раз слышанной в полярных зорях от Светланы Александровны присказки. Ждать и догонять хуже всего. Ждать и впрямь оказалось невыносимым занятием. И тогда она решила отправиться по левому ответвлению. «Далеко не пойду», — подумала девушка. «Как почувствую, что снова ошиблась, тут же вернусь, и тогда уже точно останусь сидеть и ждать Наноса». Вряд ли она и в самом деле прошла очень много. Ноги ослабли настолько, что попросту отказывались двигаться. И несмотря на это, что туннель вел вниз, тут до Нади дошло, что она идет по нему напрасно, ведь ход к пещере, где они расстались с Наносом, должен был наоборот подниматься. Вот тогда-то силы с выдержкой и покинули девушку окончательно. Упав сначала на колени, а потом и вовсе повалившись на бок и скрючившись в позе эмбриона, она зарыдала в голос, не только не стесняясь этого, а даже подспудно с искрами обреченного отчаяния, надеясь, что ее кто-то услышит. Однако время шло, но кроме затихающих всклипываний самой Нади, никаких звуков не раздавалось больше в полумраке непонятно куда ведущего туннеля.